Дорогие друзья, вы настроены на волну радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит четвертая часть записи, составленная по книге брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». Письмо 23. Мои милые и дорогие, сердечно приветствую вас в это славное воскресное утро. Я особенно люблю этот день и всегда стараюсь мысленно встретиться с вами. Зная, что везде в этот день народ Божий имеет живое общение, ободряют друг друга, поддерживают, подкрепляются и вместе радуются, общение святых всегда радует. Я стараюсь присоединиться ко всем вам. Да, только духом, но и это дорого. Еще в ранней юности я старался поступать осторожно, свято, не нарушая Слова Божьего. Когда я намеревался сделать какое-либо дело и не имел полной уверенности, колебался, можно или нельзя, тогда я спрашивал себя, а хотел бы я видеть своих детей поступающими так? И мне это становилось ясно. Я знал, если я буду ходить в страхе Божьем, дети мои тоже будут бояться Бога. Это истинно так. Если я буду нечестным, хитрым, боязливым, словом плохим, то дети мои будут не только такими, но несравненно хуже. Бывают исключения? Да. Но я не об этом хочу сейчас сказать, а вспоминаю дни своей юности о том, как готовился к сегодняшним дням вашего благополучия. Вашему воспитанию я посвятил не 20 лет, то есть всю вашу жизнь, а все 40, всю мою сознательную жизнь. Теперь рассудите сами, мои дорогие дети, разве я не вправе иметь уверенность в вас? Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Некоторые считают, что для хорошего поколения достаточно иметь хорошую наследственность. Я понимаю иначе. Просто верен Бог своим обетованиям, и что обещал, исполнит. Так что, милые, я с большим нетерпением жду от вас всякой доброй весточки, в которой ищу признаков перемен вашего характера к лучшему. И когда нахожу, радуюсь великой радостью. Вы как-то спрашивали меня, какое самое радостное событие пережил я во время моего заключения. Позвольте мне без колебания повторить слова апостола Иоанна. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети Божьи ходят в истине». Находясь в самых тесных обстоятельствах, христианин радуется. Чему? Не тому, что скоро пройдут все его скорби и будет легче, но тому, что дети Божьи ходят в истине. Эти слова мне особенно дороги в стенах тюрьмы. Я лишен всего, ничего не знаю, даже о здоровье семьи. Так проходят месяцы. Когда ведут на суд, предупреждают. Руки назад, по сторонам не смотреть, не оглядываться. Сижу на скамье подсудимых и украдкой иногда посмотрю на друзей. Радуюсь, что многие пришли на суд. Слава Богу! Вижу всю семью. Прекрасно! Когда закончился первый день судебного процесса, я на тюремной койке не спал почти всю ночь. Старался все запечатлеть в своем сознании, все вспомнить. Несколько раз в ночи склонялся на колени и молился. Соседи по камере меня неправильно поняли и решили, что я сильно переживаю о своей судьбе. Но я о себе не думал. Это меня не беспокоило совершенно. Еще до начала суда я знал, что мне дадут 5 лет строгого режима. Во-первых, я беспокоился о том, справлюсь ли с возложенным на меня Богом служением защищать истину Божью на скамье подсудимых. Во-вторых, тревожило меня ваше духовное состояние. Я видел вас обутыми и одетыми и благодарил Господа. Значит, друзья заботятся. Вы хорошо выглядели, значит, здоровы. И это было приятно. Но не это главное для меня. больше всего я озабочен тем, ходят ли мои дети в истине Божьей, любят ли они ее больше всей жизни, избрали ли они путь истины, путь жизни. «Я есмь путь и истина и жизнь», — сказал Христос. Сколько родителей проявляют чрезмерную заботу лишь о том, чтобы их дети внешне выглядели не хуже других, и горько ошибаются, потому что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Поняли ли это мои дети? Отдали ли свои юные сердца Богу безраздельно и навсегда? Пожелают ли они идти путем Христа, тернистым, но прекрасным, единственным ведущим в Царство Христа и Бога? Не постесняются ли мои дети, если Господу будет угодно вместе со мной быть на одной скамье подсудимых за верность Богу, а в вечности восседать на престоле Божьем? Очень много вопросов беспокоило меня в ту ночь. В соответствии с этим я подготавливал свою защитную речь. Мне очень хотелось, чтобы и вы, мои милые сыновья, поняли суть жизни со Христом. Прошли месяцы, и вот я узнаю, что все вы, дорогие мои, решили вступить в союз с Богом через водное крещение. О, какое это счастье! Вступить в союз с Богом в юности и всю жизнь сохранять верность Ему – великая честь для каждого юноши. Да поможет вам Господь осуществить ваше благословенное желание и посвятить всю свою жизнь Богу. Хочу вам дать некоторые важные предупреждения, но об этом в следующем письме. Спешу сказать вам все, что есть на сердце, чтобы предохранить вас от ошибок. А потом: «Я очень устал, и мне очень хочется к Иисусу, но еще очень хочется успеть сказать вам все, что есть у меня на сердце. Да поможет вам Господь во всем». Письмо 24. Дорогие мои дети, сегодня я имею возможность продолжить рассказ о своей жизни. Я делаю это для того, чтобы вы прославили Бога, который благословил меня, хранил на всех путях и, хотя допускал трудные испытания, всегда посылал силу и помощь. У меня никогда не было испытаний сверх сил. Итак, 30 мая я приехал в Ростов-на-Дону. Часто я был в этом городе, а вот в ростовской тюрьме впервые. Из всех тюрем этого этапа ростовская была для меня самой тяжелой. Как всегда, на пересылках нигде не спешат разгружать машины с заключенными, а быть в них длительное время очень тяжело. Погода была жаркая. Воронок весь железный, он долго стоял с нами на солнцепёке. Чтобы лучше представить, каково ехать в этой машине, я расскажу немного подробнее. Воронок подогнали вплотную к вагону и стали загружать. Первые 12 заключенных сели на боковые скамейки, расположенные с трех сторон машины. Затем вошли еще 7 человек. Нас троих последних вталкивали солдаты силой. «Люди кричат, что места нет», но никто на это не обращает внимания. По полу чьи-то вещи. Встать буквально некуда. Я кое-как втиснулся и встал на одну ногу, рукой уперся в стенку, чтобы не упасть на сидящих. Дверь закрыли. Наша машина загрузилась первой. Ждем, когда заполнят еще два воронка. Нестерпимо жарко. Вентиляции никакой. Вдобавок ко всему, с разных сторон закурили. Изредка стараюсь встать на другую ногу. Наконец, наша машина тронулась. При такой давке качка особенно тяжела. Иногда просто руки не выдерживают нагрузки и нет сил, чтобы сдержать такую массу людей при поворотах. Утешаю себя тем, что скоро все трудности будут позади. Приехали в тюрьму быстро, но долго ждали, когда откроют тюремные ворота. Разгрузили вначале другие две машины, а наша снова стояла в ожидании на солнце. Но вот подошел и наш черед. Заключенные, все мокрые, словно попали под дождь, выходят, шатаясь из машины, и становятся в ряд. На мне также не было ни одной нитки сухой, даже карманы мокрые. Пот с лица не вытирал, бесполезно. Но путь свершен, и мы стоим хоть и под палящим солнцем, но на свежем воздухе. Мне очень хотелось, чтобы процедура приема длилась как можно дольше, но офицер получил наши дела и стал выкрикивать фамилии. Дошла очередь и до меня. Называю вслух, где я родился, год рождения, номера статей, по которым меня осудили, и срок. Эту процедуру я люблю, так как я единственный иду по 142 статье. Почти никто не знает, что это за статья. После этого ко мне обычно подходят и расспрашивают, что это за статья и кто я такой, за что меня осудили. Итак, я снова в камере. Низкий сводный потолок, воздуха мало, народу битком. Пришло сразу несколько этапов. Я не считал, сколько в камере человек, но если в нашем вагоне ехало 70-75 человек, то сюда втиснули несколько вагонов. Приблизительно более 200 человек. Я нашел на середине камеры свободное место для своего вещмешка и сел на него. Во-первых, мне хотелось посидеть, так как я сильно устал стоять. А во-вторых, вверху мало кислорода, потому что почти все закурили. И чем ниже к полу, тем легче дышать. Махорочный дым заволок всю комнату. Главное, сразу как только вошли в камеру, заключенные стали варить чефир, то есть очень насыщенный чай. Чефир на время одурманивает и повышает настроение. Что значит варить чефир в камере? Чтобы закипятить пол-литровую кружку воды, жгут полотенце, портянки, майки и даже одеяло. Эти тряпки, пропитанные, как всегда, потом, тлеют, выделяя особо едкий дым. И в таком смраде нужно находиться по несколько часов в день. Дверь открывается, и нас начинают сортировать. Через час-полтора назвали мою фамилию, и я вышел. После уточнения данных меня опять завели в эту камеру. Часа через 4 народу явно убавилось. В камере остались только заключенные строгого режима. Ко всему можно привыкнуть. У меня же в трудные часы есть утешение. Я знаю, что во имя Господа Иисуса Христа нахожусь в этих условиях. Не за преступление, не за то, что кого-то обидел, огорчил или что-то похитил, а за проповедь Святого Евангелия. Слава Богу, что Он удостаивает нас этой великой чести. Бог дал нам право ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. К вечеру нас сводили в баню и окончательно распределили по камерам. Имея прежнее представление о тюрьмах, я думал, что и здесь стоит только добраться до камеры, как можно будет отдохнуть. Но это оказалось не так. Небольшая камера с двухъярусными нарами, куда меня буквально втиснули, была заполнена до отказа. Сначала я даже смутился. Некуда ступить ногой. Стояла сильная духота. Все были мокрые от пота. Сразу у дверей направо туалет и умывальник. Второй ярус нар, невысокий, мне по грудь, видимо, потому что низкий потолок. Но за счет этого нижние нары на полу. Везде полуголый народ. С нового этапа нас вошло сюда 10 человек. Так мы и остались стоять посреди камеры, не зная, куда поставить свои вещмешки. Как обычно, сразу началось знакомство. Кто, откуда, за что, по какой статье. И опять я в центре внимания. Сразу нашлись те, которые раньше сидели вместе с нашими братьями. Всю ночь я не спал и весь день провел в напряжении, поэтому, как только мне нашлось место на нижних нарах, я решил отдохнуть. А если учесть, что в день приезда заключенных не кормят, то можете представить себе, как я устал. Но Бог дает изнемогшему силу и утомленному дарует крепость». Очень хорошие собеседники были у меня в этой камере. Но это уже на следующий день. А в этот вечер я сразу же лег и заснул. Проснулся глубокой ночью. Чувствую, немного окреп. Сразу встал, ведь кто-то, уступив мне место, не спал, а я проспал 6 часов. Слава Богу за такое расположение». Хотя народ в тюрьмах жестокий, но Бог нам посылает на пути и утешение. А возможно, это потому, что за нас, узников, молятся многие дети Божьи. Я благодарен Богу за Церковь Христову, которая помнит узников своих. Господь с вами, мои милые, постараюсь продолжить в ближайшее время. Письмо 25. Дорогие дети, в прошлом письме я рассказывал вам, как попал в ростовскую тюрьму. Как хорошо, когда по этим местам впереди тебя прошли верные братья, служители Божьи. Добрым своим поведением и проповедью о Христе они приготовили путь для последующих узников-христиан. Был я на пересылке в ростовской тюрьме всего 9 дней. Коротко опишу о пережитом в эти дни. Круглосуточно в камере горит яркий свет. Правда, ночью он мне не мешал, потому что я спал внизу, защищенный верхними нарами. Но внизу спать соглашаются немногие, из-за клопов. Все считают, что на нижних нарах их больше, чем на верхних. По-видимому, это так. При ярком свете наверху клопы не такие смелые, а внизу тень. И они объявляют настоящую войну. Многие соскакивают, так как спать невозможно. Но меня они так не допекали. Это не значит, что клопы обходили меня стороной. Конечно, нет. Но я их укусов не чувствовал. Как только я ложился спать, сразу засыпал. От большой усталости я спал настолько крепко, что множество клопов не способны были меня разбудить. Проснувшись, я сразу же уступал место другому. Народу очень много. Люди ждут очереди поспать. И только когда я вставал, видел, что все мое тело и белье в крови. Поэтому можно было судить, насколько воинственна была ночь. Я всегда благодарил Бога за крепкий сон. В этом я вижу особую милость Божью. В этой камере вслух читали мой приговор. Я имел очень хороших собеседников. Стояла сильная духота. Иногда надзиратели открывали кормушку, окошко в двери, через которое подают пищу. Прогулки были по 30 минут в сутки. Я выходил всегда. На это время включали сильный громкоговоритель. Звучала музыка, чтобы заключенные, гуляющие в разных двориках, не перекрикивались. Мне этот шум не мешал. Я был спокоен. Время больше всего проходило в беседах, чаще наедине с кем-нибудь, а иногда и в коллективных. Я уже не говорю о том, что в камере все время курят и варят чефир. Такая картина типична для всех тюрем. Круглые сутки играют в карты. Проигрывают деньги, вещи, честь, совесть. К умывальнику в тапочках подойти невозможно. Вначале я не мог понять, что за грязь у умывальника. Было похоже, будто кто-то нанес жидкий слой чернозема толщиной в 3-5 сантиметров. Потом я понял, что это перемешанная с водой зола от тряпок и бумаги, которые жгут для того, чтобы заварить чефир. Чтобы можно было подойти к умывальнику и туалету, заключенные перевернули 5 или 6 мисок, уложили в эту слякоть и по ним, как по камешкам, шагали. Ко всему можно привыкнуть и на все смотреть спокойно. В этой тюрьме я впервые видел надзирателей с дубинками и деревянными молотками. Впрочем, не только видел, но и силу деревянного молотка испытал на себе. Знаю, вам будет интересно узнать, за что. Неужели ваш отец нарушитель режима? 4 июня нас повели в баню. Мыла у меня не оказалось, хотя вы позаботились и передали его достаточно. Но людям никто его не передает, и я постепенно все раздал. В душевой дали по маленькому кусочку мыла, и мы стали с поспешностью мыться. Воду включают всего на 10 минут. Кто не успел сполоснуться, тому приходится одеваться мыльному. Прошло 5-6 минут. Некоторые стали уходить. Я собрал брошенные обмылки и быстро постирал нижнее белье. Воду выключили, но я радовался, что успел все постирать. Стал одеваться. В предбаннике было очень душно. Мне стало плохо с сердцем. Я одевался, но медленно. Обычно заключенных не уводят в камеру, пока не выйдут из бани все. Но когда я вышел, то во дворе уже никого не было, и я быстро побежал догонять. Стоящие во дворе рабочие дружно засмеялись. «О, и этот сейчас попадет под молотки!» Как только я спустился в подвал, где была наша камера, то увидел, что у дверей с молотком стоит старшина. Не буду повторять всего, что слышал от него. Эти слова недостойны повторения. Но под дружный смех надзирателей один удар молотком я получил. Но и этот удар долго давал о себе знать. Наконец, 8 июня вызвали меня. Я сразу понял, что этап в этот день идет только на двойку, то есть в ростовский лагерь, и был доволен. Всю ночь нас держали в отдельной камере, а на утро погрузили в воронок и отвезли на место. Очень трудный путь был позади. Я радовался и не знал, что через 2-3 месяца опять буду собираться в дорогу и что этап будет ничуть не легче. Но, дорогие, мы странники и пришельцы здесь на земле. Путь наш лежит через страдания, скорби, лишения, разлуки. Но цель прекрасна, Царство Небесное. И чем больше мы сейчас в пути устаем, тем дороже, приятней и милее будет нам отдых. Христос отрет с наших очей слезы. Кто не плакал, тому и утирать нечего. Будем уставать во имя Бога, будем изнемогать, совершая наши поприще во славу Божью. А Бог даст нам сил на все. С Ним мы победно пройдем путь. Слава Ему! В следующем письме постараюсь рассказать о пребывании в ростовском лагере. Утешь меня, Боже, любовью согрей, я вновь припадаю к груди Твоей. Меня ты хранил, о Боже, мой Боже, меня ты люби. Письмо 26. Продолжаю давно начатое письмо. И вот я в лагере. Что из себя представляет лагерь строгого режима? Они бывают разные и по территории, и по внутреннему распорядку. В каждом лагере свои особенности. Больше всего мне понравились в ростовском лагере обширные места для прогулки. Есть небольшой стадион. Это, конечно, редкость для строгого режима. Вы, видимо, обратили внимание, что я ни в одном письме не писал о том, как кормят в тюрьмах и хватает ли пищи. Прежде всего, я это сделал сознательно. Мы ведь не рабы своего желудка. Апостол Павел говорил, что он научился всему – насыщаться и терпеть голод, жить в изобилии и недостатке. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» – Филиппийцам 4:13. Всем нам очень важно достигнуть такого состояния полного довольства любыми обстоятельствами, о котором говорится в Священном Писании в послании к римлянам в 14 главе 17 стихом. Царствие Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Это значит, когда останешься голодным или ежедневно будешь жить впроголодь, это не будет отражаться отрицательно на твоем духовном состоянии. Часто я ложился спать с чувством голода. Но утром случалось, я даже не шел на завтрак, так как просто не хотел кушать. И самочувствие было хорошее. В ростовской зоне 7 дней мы были в карантине. Камера для вновь прибывших, а нас было 15 человек, находилась в здании штрафного изолятора. Это длинный коридор, а по бокам двери с засовами, как в тюрьме. Вещмешки нам не разрешили взять с собой. Мы их сложили в углу комнаты для надзорслужбы. Через 2 часа камеру отворили и сказали, чтобы мы взяли свои вещмешки. Они были проверены, и из них было изъято то, что нужно было надзирателям. Это мелочь, но я пишу об этом, чтобы вы имели представление о жизни в лагере. Я вставал раньше всех, 5:00 утра, помолюсь и выхожу на свежий воздух. Ранним утром особенно хорошо иметь общение с Богом. Я очень ценю уединение. Была середина июня, погода хорошая, воздух чистый, а я сильно соскучился по свежему воздуху. Поэтому прогулки мои были длительными, от них я испытывал огромное удовольствие. Мне казалось, что я никогда не надышусь свежим воздухом. Хотелось дышать, дышать и дышать как можно глубже. Так обычно ведут себя люди, уставшие от длительных скитаний по тюрьмам. Были у меня и хорошие собеседники. По вполне понятным причинам я не буду называть их имен, но всегда помню их в молитвах. Один заключенный говорил: «Какое это счастье, что я услышал такую простую истину о прощении грехов. Я не сожалею, что попал в тюрьму. Я узнал здесь то, чего никогда бы не узнал на воле. Кроме клубов, дворцов культуры, стадионов, пивных баров и пляжей, я ничего не посещал, о Боге слышал только в грязных анекдотах». А еще особенно мне запомнился один высокий парень. Как-то вечером уже темнело, он подошел ко мне и спросил о моих убеждениях. Спросил также, почему наши общины не регистрируются и за что нас судят. В конце разговора он признался, что был дружинником и разгонял верующую молодежь, тащил ее в милицию. Он объяснил, что он толком и не знал, за что гонят молодежь. Ему сказали только, что верующие – это американские агенты, провокаторы, шпионы. Но когда он узнал, что всю молодежь, которую они привезли в милицию, отпустили, то задумался и понял, что милиции и дружинникам чего-то не договаривают, обманывают. Нам пришлось расстаться, и он попросил у меня прощения за то, что был обманут. Он был приятно удивлен, видя мое самое доброе отношение к нему. Помню еще одного убийцу. Он получил очень большой срок. Не хочу рассказывать подробности его преступления. Он сам понимал, что совершил страшное. Мы с ним часто встречались, он много говорил. В одну из встреч я попросил его не прерывать меня и выслушать до конца. Как мог, я рассказал ему о любви Божьей, о грехопадении человека, о возмездии за грех, о пролитой крови Иисуса Христа, о книге жизни, в которую пишутся имена всех спасенных. Словом, мы пробеседовали весь вечер и только после отбоя расстались. 5:00 утра по обыкновению я вышел на прогулку и увидел его. Он не спал всю ночь. Он никак не мог понять, почему так просто можно получить прощение грехов. Если бы Бог требовал больших жертв для прощения грехов, было бы более понятно, рассуждал он. Но здесь все очень просто. Признай только вину свою, и кровь Иисуса Христа очистит от всякого греха. Я рассказал ему о планах Божьих, что Богу благоугодно было юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1:21. Длинная была у нас беседа. Думаю, что и этот грешник нашел прощение во Христе Иисусе. Я хотел бы, дорогие мои дети, чтобы вы написали мне, как вы понимаете этот текст Священного Писания. Почему у Бога такой план спасения и что такое юродство проповеди? Очень хочется получить от вас обстоятельный ответ на мои вопросы. Буду ждать. Дорогие дети, я написал вам о взаимоотношениях с заключенными, но у меня были беседы и с начальством. Об этом в следующий раз. Господь да хранит вас! Письмо 27. Дорогие мои дети, приветствуя вас, продолжаю давно начатые письма. Когда я закончу, не знаю. Наверное, тогда, когда освобожусь и увижусь с вами. Тогда и нужды не будет писать. А пока? Да поможет нам Господь не только сохранить любовь к переписке, но чтобы иметь одно сердце, одну цель, единое стремление. Итак, в прошлом письме я вам рассказывал о моих взаимоотношениях с заключенными. Воспоминания о ростовской зоне у меня остались самые лучшие. Можно сказать, что Господь дал мне 2,5 месяца отдыха, а потом опять я отправился в дальний путь. В этом письме я обещал вам рассказать о моих встречах с начальством. Однажды вызвали меня в оперчасть. Офицер стал расспрашивать меня о семье, о личной жизни. «Гражданин начальник», — сказал я, — «вы меня вызвали не в благотворительное общество, а в оперативную часть, поэтому прошу вас, не теряя времени, скажите конкретно, зачем вы меня вызывали?» «Познакомиться с вами». «Для знакомства у нас в отряде есть начальник, а в оперчасть для знакомства не вызывают». Он улыбнулся. «А что вы думаете об оперчасти? Вы знаете, какие функции мы выполняем?» Он разговаривал со мной намеками, изучал, смогу ли я с ними сотрудничать. «С функциями оперчасти я знаком», — ответил я. «Но сотрудничать с вами не буду ни сейчас и никогда. Этому учит нас Евангелие, которое мы приняли сердцем, и это стало нашим убеждением. Мы не относимся равнодушно ко греху. Сами отказываемся от него и обличаем делающих грех, и никогда не поощряли преступлений. Но методы исправления преступников у нас, как у духовных лиц, совершенно другие и не строятся на доносительстве. Поэтому я говорю вам о своем убеждении сразу». Мы расстались по-хорошему, он обещал еще вызвать, но не вызывал. «Может быть, вы не знаете, что такое оперчасть? Тогда я вкратце опишу. Среди заключенных все отношения строятся на слежке друг за другом. Кто что сказал, чем занимался, что принес или отнес, куда и кому, у кого какие планы и прочее. Всю эту информацию оперчасть получает от агентов, которые являются тайными осведомителями. Я далек от того, чтобы осуждать их за это, но такова форма работы». Впрочем, такая же форма работы сотрудников КГБ на воле. Там они везде имеют своих осведомителей и даже в церкви, но это особый разговор. Если будет возможность, постараюсь об этом рассказать подробнее. Вы обратили внимание, что в разговоре с офицером оперчасти я был предельно конкретным и сразу высказал свое отношение к сотрудничеству с ним. Нужно ли быть таковым? Скажу вам, дорогие сыновья, что Иисус Христос одержал победу в разговоре с дьяволом своей конкретностью. Написано, написано, написано. 3 дьявол обращался с различными предложениями, и 3 Христос отражал его нападки Словом Божьим. Ничего лишнего в их диалоге не было, а в конце «Отойди от меня, сатана». Разговор был коротким, а победа великая. А вот Ева потерпела поражение в беседе с дьяволом, потому что много говорила, высказывала опасения, вдавалась в уточнение и пала. Очень важно, чтобы юноша везде, куда бы Бог ни повел его, сразу сообщал окружающим, что он христианин. Впоследствии ему самому будет от этого легче. Один юноша рассказал мне о том, как его проводили в армию. В поезде он постеснялся сказать о себе, что он верующий. Вместе со всеми он смеялся над грязными анекдотами. Совесть его осуждала. Но после всего этого он и вовсе не мог признаться ребятам. Так с каждым днем ему было все труднее и труднее. А в результате — мирская жизнь. О, как трудно ему было подниматься! Чтобы вам понять, насколько серьезен этот вопрос, расскажу историю одного брата-служителя. Он был верующим с юности. В 37 лет стал пресвитером. Он очень любил свою большую общину. Когда начались трудности, угрозы со стороны гонителей, он вначале бодрствовал и рассказывал мне, как Бог дает ему мудрости даже законодательство о религиозных культах не исполнять. «Это великий грех», — говорил он. Но постепенно он нашел общий язык с уполномоченным по делам религиозных культов. Я был удивлен его изворотливости и попросил рассказать, как ему это удается. И он рассказал: «Меня вызывают соответствующие органы и ругают, что я развел активную деятельность в церкви. И призывные собрания есть, и дети участвуют в служении, и крещение преподаем без согласования с уполномоченным, и многое другое. Они говорят мне, что эти действия караются законом и подлежат уголовному наказанию по статье номер 142 УК РСФСР. Я их внимательно выслушиваю и говорю, что я человек сельский и делаю все как лучше, а о существовании этой статьи ни разу не слышал. Они смеются над моим тупоумием, а я, притворяясь простачком, втайне над ними посмеиваюсь. Ведь Давид тоже однажды притворился юродивым. А ты, брат, как поступил бы?» — спросил он меня. «В этих случаях я поступаю решительно и прямо», — ответил я. «И говорю, что выполнять законодательство о религиозных культах не буду, потому что оно противоречит учению Иисуса Христа». Пресвитер со мной не согласился и сказал, что неразумно открывать себя врагу. «Пусть, — говорит, — враг не знает, о чем ты думаешь и что планируешь». Спустя некоторое время мы с ним вновь встретились. Он предложил мне провести беседу в его церкви. Я это сделал. Среди прочих вопросов затронули вопрос о ходатайствах, о гонимых, об отношении к регистрации, о законодательстве и другие. Пресвитера, конечно, после этой беседы вызывали и спрашивали, почему верующие его общины пишут ходатайства. Он ответил: «Я сам ничего не писал. Я понимаю, что надо больше уповать на Бога, и Он защитит. Но так как некоторые понимают иначе, то ради единства я разрешил это делать». «А почему в вашей общине неодобрительно отзываются о законодательстве?» — спросили пресвитера. «Я неграмотный и в этих вопросах не разбираюсь. А если гости что-то говорят, то каждый сам за себя дает ответ». Община, о пресвитере которой я говорил, большая, и он предложил избрать помощника. «Мне тяжело, я уже старый», — указал он причину. Избрали помощника, хорошего, ревностного служителя. Вскоре пресвитера вызвали вновь и предъявили те же обвинения. Он на этот раз всю вину свалил на своего помощника. «Я занимаюсь только богословием, а мой помощник – остальными вопросами, в которые мой разум не может проникнуть». После этого помощника арестовали и осудили по 142 статье Уголовного кодекса. Встретившись с пресвитером, я вновь поинтересовался, как идут дела в его церкви. Он был всем доволен и по-прежнему считал, что молодые братья неразумные и не умеют лавировать. В пример он ставил себя. «Где-то простачком, где-то юродивым надо прикинуться, а в душе я знаю свое». Так думал он, но придет час, когда на праведном суде Божьем наши дела предстанут в подлинном их значении, и все совершенно не так, как мы их рассматривали здесь. Там они обернутся изменой делу Христову и тех сподвижников на Неве Божьей, которых мы ставили под удар своим мудрым поведением. Даже поняв ужас своего положения, мы ничего не сможем изменить. Дорогие мои дети, бойтесь всякой нечистоты. Особенно бойтесь уклониться от прямых путей Божьих. Органы власти хорошо поняли этого лавирующего служителя. Пока они терпят таковых, терпят боязливых, которые готовы вместо себя других подставить под удар. Такие люди не представляют для них опасности. Пресвитер, о котором я вам рассказывал, и сейчас жив, но на него стыдно смотреть. Он все время живет со страхом, а это трудно. Христос трости надломленной не преломил, это верно. Но надломленная трость не годится, чтобы на нее опереться. Если бы она пригодилась бы на что-то в хозяйстве, то только для огня. Помните слова: «В страхе есть мучение» 1 Иоанна 4:18. Я понимаю эти вопросы так. Если я служитель, то обязан защищать народ Божий в трудный час для него. Не только сам, но и церковь я обязан подготовить к испытаниям, привить каждому члену церкви любовь к ближним и защищать друг друга всеми доступными путями. Материально, добрым словом ободрения, ходатайствами перед властями, одновременно обличая их в злых делах и свидетельствуя о любви Божьей. Делать это абсолютно открыто, не боясь, что тебя первого привлекут к ответственности. А наемник не пастырь. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Иоанна 10 глава 11 и 12 стихи. У доброго пастыря не должно быть хитрости, чтобы во имя личного благополучия других ставить под опасность. Добрый пастырь должен быть жертвенным в служении во всякое время. Когда меня в 1967 году в заключении спросили, чем я буду заниматься, если меня отпустят, я ответил: «Буду служить Господу со всяким усердием». За такие слова на меня не распространилась амнистия, и я просидел в лагере еще 10 месяцев. Насколько же мой дух торжествовал и торжествует сейчас! Берегите, дорогие мои сыновья, сердце чистым, храните совесть неоскверненной. Мне очень хотелось видеть всех вас верными, делателями неукоризненными, чистыми, святыми. Стремитесь к большему, светлому, прекрасному, и Бог будет с вами. Хотел бы продолжать, но сильно утомило зрение. Письмо 28. Мои милые дети, продолжим наши рассуждения. На днях я написал вам письмо, надеюсь, вы его получили, в котором отвечал на вопрос, какое событие больше всего принесло мне радости в заключении. «Для меня нет большей радости, — говорил я, — как слышать, что дети Божьи ходят в истине». Меня порадовало известие, что вы, дорогие мои сыновья, решили принять святое водное крещение и быть членами Святой Христовой Церкви. Для каждого отца и матери большое счастье дождаться того дня, когда их дети вполне сознательно посвятят свою жизнь Богу. Моему отцу не довелось испытать этого счастья на земле. Он отдал свою жизнь в вузах, когда мы были еще маленькими. Да, Бог оказал мне милость свою, но при всем моем приподнятом и радостном настроении я обязан указать вам и на некоторые опасности, которые могут подстерегать вас на христианском пути. Обратите внимание, что апостол Иоанн говорит: «Дети Божьи ходят в истине». К сожалению, должен сказать вам, что не все называющие себя сегодня детьми Божьими ходят в истине. Для меня подлинная вечная радость о вас будет тогда, когда вы не только примете святое водное крещение, не только станете членами церкви, но и будете ходить в истине Божьей. Апостол Павел также печалился о том, что многие верующие ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Какая трагедия! Да не будет этого с вами, мои милые дети! Ходить в истине Божьей – это значит умереть для себя, во всем жить для Бога, для ближних. Жить в истине Божьей значит не идти за большинством и не смущаться, когда и друзья тебя не понимают. Ведь последнее слово за тем, кому вы служите, за Богом. А Он свое решительное слово, оценившее всю вашу жизнь, все ваше бытие, скажет в последний день. Два определения вынесет Христос своим рабам. Верный и добрый раб и ленивый и лукавый раб. И, соответственно, оценке каждому даст или награду, или наказание. Обратите внимание на притчу о талантах. Каждый из нас волен распоряжаться вверенным ему талантом по своему усмотрению. Если кто хитрит и неправо поступает, господин не мешает ему, но в свой час спросит с него: «Мне очень хочется пожелать вам быть такими детьми Божьими, так свято жить и трудиться, чтобы вам Христос в славный день сказал: „Верный и добрый раб, войди в радость господина твоего“. Об этом я молюсь». Из Священного Писания, а также из личной жизни, мы знаем много отрицательных примеров, когда люди начали духом, а окончили плотью. Позвольте мне привести несколько примеров для вашего предостережения. Елисей и Гиезий, эти два служителя Божьи, молились одному Богу. На одном жертвеннике ему приносили жертвы. Были оба почитаемы в народе. Но их поступки в жизни были прямо противоположны. Нееман, сирийский военачальник, получил исцеление от страшной болезни – проказы. И в дар за это предложил Елисею большие богатства. Елисей отказался. «Жив Господь, не возьму». И счастливый Нееман поехал домой благодаря Бога. Богатство погубило очень многих в этом мире. Прельстило оно и Гиезия. Он, видя, что Нееман увозит с собой большие драгоценности, решил взять себе хоть часть из всего того, от чего отказался его господин. И послушайте, что Гиезий говорит сам себе: «Жив Господь! Побегу и возьму». Как Елисей, так и Гиезий призывают в свидетели живого Бога, а поступки их совершенно противоположны. Не буду рассказывать, что произошло дальше. Вы хорошо знаете эту историю. Напомню только, что Елисей и по смерти имел силу. Помните, как погребавшие мертвеца бросили его в гроб Елисея, и тот при падении коснулся костей Елисея и ожил? А потомство Гиезия до четвертого рода было поражено проказой. Несчастье отдельных детей Божьих в том, что они постепенно теряют Божье присутствие в своей жизни. Помните слова Божьи: «Ты это делал, и я молчал. Ты думал, что я такой же, как ты». Псалом 49, 21 стих. Христианин, поступивший неправо и не понесший наказание, тут же, как Анания и Сапфира, начинает злоупотреблять долготерпением Божьим и незаметно так далеко уходит от истины, что порой не верится даже, что он когда-то знал истину и пребывал в ней. Определение Божье «ленивый и лукавый раб» и последующее за ним возмездие будет очень тяжело вынести. Но если бы тот раб был только ленив, он еще и лукавством прикрыл свои ленности. Кому из людей хочется, чтобы о нем говорили плохо? Многие христиане делают сегодня только такие дела, которые помогут им создать авторитет и избавить себя от страданий. Произносят грамотные проповеди, красивые призывы. Но нет главного – личной жертвенности. И когда им предлагают написать ходатайство за гонимых, они выставляют сразу множество причин отсрочек. То некому написать красиво и грамотно, то немного подождем, пока яснее факты узнаем, то уже поздно, брата посадили, и многое другое. И такие люди никак не хотят признать, что просто боятся гонений. Если бы у них было мужество признать подлинную причину отказа от ходатайств – страх. Но этого зачастую не происходит. Не стоит таковым выносить поспешные приговоры. Но я должен вам со всей серьезностью сказать, что многие в недалеком будущем услышат Господнее окончательное определение «ленивый и лукавый раб». Что это? Полная неожиданность? Удивительное откровение? Нет. Для этого раба нет неожиданности. Господь и раньше, при жизни его на земле и при его служении, обличал его. Но все было тщетно. Бойтесь ленности и лукавства. Перед вами, милые мои, непременно будет выбор иметь личное благополучие или защищать истину Божью. Моя молитва о вас. Всегда делайте выбор в направлении истины Божьей, и Господь скажет вам: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Ваш папа». Спеши же, душа, и любить, и страдать, не вечно тебе на земле пребывать. Уж скоро на небо, и там будешь жить, и в радость, и счастье Иисуса хвали. Уважаемые радиослушатели, а сейчас в продолжении нашей радиопрограммы я предлагаю вашему вниманию проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Поклонение Богу». Брат будет говорить слово на основании места Священного Писания Луки 24 главы, с 51 стиха до конца. Прослушай внимательно. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них, возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Братья и сестры, давайте мы перенесемся сейчас к апостолам, которые прощаются с Иисусом Христом на горе Елеонской. Христос учеников своих в последний путь позвал с собой. Поднявшись на гору, давал им последнее наставление, дал повеление им идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Братья и сестры, это прощальная беседа. Скажите, после такой прощальной беседы может ли быть хорошее настроение? Ведь ты же прощаешься с тем, который, приняв образ раба и по виду став как человек, провел 33,5 года на земле, а теперь возносится на небо к Отцу Небесному, давая свои последние наставления. И вот, скажите, что самое последнее сделал Иисус Христос по отношению учеников? Что? Сказано, подняв руки, стал благословлять. И когда благословлял, стал возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Вы знаете, мне не все понятно. Не все понятно, просто верую и воспринимаю, что так и было. Но когда мой ум хочет вникнуть и давать всему объяснение, мне не все понятно. И я благодарю Бога, что мне не все понятно, потому что Святое Писание выше нашего разума. Мне вот что непонятно. Они возвращаются в Иерусалим с великой радостью. Шли на гору вместе с Иисусом Христом, а возвращаются без Иисуса Христа. И у них теперь великая-великая радость. Обычно после проводов, когда с дорогим прощаются, и теперь возвращаются домой без него, то великой радости нет. Когда провожают плохого соседа, что он уехал и больше его не будет, тогда радуешься, что не будет больше конфликтов там. А здесь чему радоваться? Чему радоваться? Не Иисус ли Христос для этих людей был все и во всем? Тогда, когда нужна была защита, Иисус Христос тут стоял грудью. Когда бури на море и волны, того и гляди, захлестнули бы и на дно опустился бы весь экипаж в этой лодке, Христос встал и запретил ветру и морю, и сделалась великая тишина. Когда вопрос голода, когда не было хлеба насущного, из 5 хлебов и 2 рыбок наелись все и собрали излишки. Когда они ловили всю ночь и не могли ничего поймать, Христос сказал: «По правую сторону закиньте сети», и много рыбы было. Когда отец кланяется Иисусу Христу и говорит: «К твоим ученикам я привел сына», и они не могли ничего сделать, а он бесноватый, Христос как бы выручил учеников, совершил сие дело. Словом, можно было бы перечислять и перечислять и перечислять много событий, которые Иисус Христос шел впереди. Обвиняет учеников, едят неумытыми руками или не постятся. А Христос все время их выручает и выручает и выручает. Находит всегда причины для того, чтобы никак не обвинить учеников. Ну, а вот теперь кто встанет им в защиту? Кто? Иисус Христос ушел на небо. Ангел сообщил всем ученикам: «Что вы стоите и смотрите? Он придет таким же образом, как и ушел. Теперь впору стоять и ждать, когда придет Господь». И мы до сих пор ждем Его. Но ждем не просто в позе ожидания, а совершая труд, служение, а все равно ждем, и Он непременно придет, как ангел обещал. Да не только ангел, сам Иисус Христос сказал: «Я приготовлю вам место и приду за вами, чтобы и вы были там, где Я». А пока Иисус Христос пошел к Отцу Своему. Но вот ученики, почему они радуются? Опять возвращаюсь к этому вопросу. С великой радостью возвращаются. Все дело в том, что Иисус Христос заключил их всех под благословение Божие. Повторяю, самое последнее, что сделал Христос, простер руки свои и благословил 11 рыбаков. Или, ну, не рыбак так, сборщик податей, но простые, некнижные люди, которые призваны Иисусом Христом идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Я хочу обратить особое внимание, братья и сестры, что Христос 2 руки свои простер над учениками своими. Тогда, когда Иосиф подводил 2 сыновей своих, Манасию и Ефрема, он подводил как знающий, так, чтобы Иаков, отец его, возложил 2 руки, правую на Манасию, левую на Ефрема, а Иаков положил руки наоборот, на Ефрема правую руку, на Манасию левую. То есть меньшего благословил больше, старшего меньше. Недоумение было у Иосифа, но все-таки сыновья были благословенны патриархом Иаковом. А здесь, братья и сестры, не патриархом Иаковом, а Сыном Божьим благословляемы все 11. И не разбирается, где левая рука, где правая рука. Ваши 2 руки для каждого простирает и щедро отдает благословение на все апостольство. Скажите, как не возрадоваться, как не посниться пред Господом? Я хочу особо обратить внимание, братья и сестры, что ученики поклонились Господу и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Они поклонились. Когда? Тогда, когда были в одиночестве. Тогда, когда Иисус уже вознесся на небо, они Ему поклонились. Хочу обратить особое внимание. Они поклонились тогда, когда по плоти уже Иисуса не было. Он уже был на небе. А они Ему поклонились. Никогда этого не было, чтобы они поклонились Иисусу вот так вот заочно, не видя Его. Они Ему поклонялись, конечно, поклонялись, но видимым образом. Фома поклонился, когда увидал раны на руках и ногах. А Христос говорит: ты уверовал, потому что увидел. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. А вот теперь не видят, а поклоняются Иисусу Христу. Это первые поклонники нашему Господу. Братья и сестры, а почему нам не радоваться? Как не поклоняться нашему Господу? Он сказал: «Се с вами во все дни жизни, до скончания века». И мы поклоняемся Ему. «Где вас двое или трое соберется во имя Мое, там и Я посреди вас». Скажите, как не поклоняться? И мы поклоняемся. И я еще хочу вот на что обратить внимание. Они пошли с великой радостью в Иерусалим. Понимают ли они, куда они идут? Да, понимают. Может быть, еще не до конца осмыслили своего конца, но не понимают. Сам Иисус Христос сказал, помните, когда плакал над Иерусалимом? «О, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков! Скажите, сколько святых мужей умерло в Иерусалиме? И этот город обречен на уничтожение. Если бы хоть в сей час ты знал, что служит миру твоему, но ныне сокрыто сие от глаз твоих». Через несколько лет этот Иерусалим будет, город будет разрушен. От храма не останется камня на камне. И из этого Господь не делает тайну. Он говорил об этом совершенно открыто. И они в Иерусалим идут с великой радостью. Совсем не потому, что они там найдут пристанище. Совершенно не потому. А потому что куда бы они ни шли, в данном случае в Иерусалим идут. Но если бы шли в другой город, не менее торжество у них было бы, потому что они благословенны Господом. Я вам расскажу за одного брата, служителя церкви. Один из моих обычных вопросов, которые я люблю задавать каждому. И вот одному служителю спросил: расскажите, как вы обратились к Господу? И вот он поделился со мной. Когда ему исполнилось 17 лет, в их селе разрушили храм, православную церковь. Родители были искренне православными людьми. Всегда держали посты, всегда водили детей на молитвы. Всегда. Папу, раскулачив, куда-то сослали, арестовали его, церковь закрыли. Но он дал обет, будучи уже 17-летним, дал обет, обещание Богу, каждый день совершать 100 поклонов в сторону храма. И с их огорода виден был храм. Он каждый вечер шел в свой огород, вставал на колени и 100 поклонов делал в сторону храма. А вскоре приехали, сняли колокол, сверху там стащили крест, и это здание превратили в амбар для зерна или еще, я не знаю. Ну, склад сделали какой-то. И я, говорит, понял, что поклоняться уже нельзя, нет же креста. И я стал ходить, говорит, недалеко от нас село было, где церковь тоже закрыли, но еще крест не стащили. И я заходил в посадку и делал поклонение, отсчитывая 100 поклонов. Власти узнали и, говорит, меня арестовали. 18-летнего юношу посадили в тюрьму и дали 10 лет. 10 лет за агитацию религии, считая, что если он под открытым небом встает на колени и кланяется, люди, кто-то увидит его, это пропаганда религии, а пропаганда запрещена. И вот ему 10 лет дали. Рассказывает, говорит, в камере было очень тесно, народу очень много, спали не только на нарах, но и под нарами, не только под нарами, но и где только лишь можно встать. Настолько битком народу. Ну и каждого спрашивают, а за что тебя, за что тебя, за что тебя? И когда услыхали, что этот юноша сидит за то, что поклонялся храму Господню, все засмеялись. Ну и отвернулись, у каждого свои заботы были. А один, говорит, дедушка подошел ко мне, он пресвитер какой-то церкви, тоже арестованный. И говорит, сыночек, а это правда ты, что ты поклонялся храму Господню? Да. И говоришь, 100 поклонов делал каждый день. Да, какой ты миленький, какой ты хороший. Обнял меня и поцеловал. А, говорит, я внимательно смотрел на тебя, и вчерашний вечер ты ни одного поклона не сделал. Ну почему? Почему ты не встал на колени, чтобы поклониться Богу? А где здесь иконы? А где здесь крестное знамение? И он мне объяснил, что апостолы первый раз, как не стало Иисуса Христа, они поклонились на Елеонской горе, когда его не видно было совершенно. Ни иконы, ни креста, ни его лично. Они ему поклонились и с великой радостью шли дальше. Миленький, если ты осужден за то, что ты поклонялся, и не сожалеешь, и хорошо делаешь, давай с тобой. Вот тебя Бог прислал сюда в камеру, и меня прислал. И вместе мы давай помолимся Богу. По вечерам давай поклоняться с тобой Господу. Вот будем представлять себе, что здесь Иисус Христос, а мы ему будем поклоняться. Давай. Я согласился. Мне было это интересно, как это будет. А он мне не говорил, что ты зря поклоняешься иконам. Там. Нет, он мне этого не говорил. Когда наступил вечер, он обращается ко всем заключенным и говорит, ребята, вот я здесь с пареньком, с юношей, Богу хотим поклониться. Вы не будете возражать? Давай, давай, за нас помолитесь Богу. Мы, говорит, встали на колени. Я поклонился, он тоже поклонился низко. Но он не так, как я. Он не осенял себя крестным знаменем. Он поклонился челом до пола, а потом в полголоса стал высказывать свои нужды. Молиться я не помню за кого, но помню за домашних, помню за церковь, помню еще кого-то. И со слезами опять поклонился и опять что-то говорил. Ну, не знаю. Если раз 5-7 поклонился, а я кланялся и считал сколько. Когда помолились Богу, встали, он меня обнял, говорит, давай, миленький, поприветствуемся. Ты мне сегодня своим приходом истинное удовольствие принес. Как хорошо с кем-то поклоняться Господу. Мы с ним были около 10 дней, может быть, 2 недели, говорит, сейчас я не помню. Он мне никогда не объяснял, зачем ты крестишься там, или надо, или не надо креститься. Он мне не говорил ни одного слова, но я ему подражал, как самому святому отцу. он не крестится, думаю, значит, это не надо. Он вот так вот молится, не считает поклоны, значит, это и не надо. А поклоняться – это прекрасно. И такую откровенность в молитве, и такая простота в молитве, и вера в то, что Иисус Христос здесь присутствует, и ты Ему говоришь все, и Он внимательно слышит, и ты благодаришь за уж слышные молитвы. Вы знаете, эта вера так глубоко легла в мое сердце. Это было возрождение свыше. И теперь кто спросит, а когда ты получил рождение свыше? Я смело скажу, вот в той камере, номер ее и не помню, но вот с тем старцем, служителем церкви, которого тоже имени даже не знаю, но мы с ним расстались, а он у меня всегда в памяти. Милые мои, святые люди прошли перед нами, Иисусу Христу поклонялись, имея всегда поводы и без поводов. Скажите, а мы всегда имеем повод поклониться Иисусу Христу? Безусловно, безусловно. Ты только лишь посмотри на жизнь свою, кто ты был и кто стал. И что сделал для меня Иисус Христос? Ну, как Он вырвал меня из этого мира, дал мне влечение к небу. Ведь посмотрите на массу людей. Они без будущего совершенно. Они не имеют представления счастливой жизни со Христом на небе. А мой Иисус, которому я кланяюсь, которого полюбил я всем сердцем, при встрече с Ним, когда моя жизнь здесь закончится, то будет определяться, войду я в Царство Небесное или нет, по признакам, знает меня Христос или не знает. Помните, я не знаю вас, откуда вы пришли. Они говорят, что мы говорили о тебе, мы проповедовали о тебе, не твоим ли именем делали то, другое. Я вас не знаю. А в то же время, братья и сестры, знает ли нас Господь? Если формально, если не близок Иисус Христос, если наша религия фальшива, то есть на устах Иисус Христос, а в сердце пустота, обманываемся. Сколько бы поклонов мы не делали в сторону Иисуса Христа. Если же дорог Он для нас, если Христос – это не пустой звук, если это не ритуал, а потребность поклониться Господу, в этом смысл и счастье наше. Мы воистину блаженны. Мы нашли того, кто принимает эти поклоны и благословляет нас. И в самые смутные времена мы будем иметь радость великую. А вы знаете, без Иисуса Христа, без упования на Него в этом мире невозможно прожить. Тем более с великой радостью идти в неизвестность. Мир жесток. Кто там в Иерусалиме этих учеников ждет? Скажите, кто? Такие, как книжники и фарисеи, они требовали распять Иисуса Христа. А если так жестоко к Нему отнеслись, а что же будет с теми, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом? Милые, Христос нас благословляет не для сегодняшнего дня. Он благословляет нас на все странствование пути. Благословляя сегодня, Он благословляет для радостной встречи, когда Он придет по обещанию от ангелов. Он придет таким же образом, как и ушел, как вы видели. Он придет для того, чтобы нас сиротами здесь не оставить. А я хочу сказать вам, братья и сестры, если мы так серьезно приняли Иисуса Христа в сердце свое, люди мира сего нас не поймут. В результате мы сиротками останемся здесь. Сиротками, потому что будем отвержены в этом мире. Потому что неприемлем там стиль и образ мышления в этом мире для истинного христианина. Потому что у людей мира сего это сегодняшним днем живи и завтрашний день. Дай Бог, чтобы было как сегодня, чтобы есть, пить, ибо завтра умрем там или еще что. Вот брать от жизни все. А у святого человека каждый день больше и больше прославить Господа. И чем больше ты становишься старше, тем больше и совесть будет угрызать, если я не вполне, посвящаю свои слабые силы Господу. И в этом переживании будешь жить и радоваться, если Он удостоит тебя чем-то быть полезным, послужить Господу. Каждый своим делом удовлетворяется. Кто-то материальными благами, кто-то крепким здоровьем, кто-то веселым обществом, кто чем. Цель в жизни – это поклоняться Господу. Нет, не надо считать 100 поклонов, но столько, сколько Он достоин. И не формы ради поклониться, чтобы лбом пол достать, хотя и поклон. Я иногда поклоняюсь Господу, но наедине, чтобы никто не видел, чтобы не подумали обо мне, что вот, мол, фарисейство какое. Но поклон сам по себе – это благородно и свято. Вы помните, как Авраам молился Богу? В 17 главе, в 3 стихе Бытие рассказывается так. «И преклонился Авраам пред Богом, поклонился ему, и Бог продолжал говорить Аврааму». И дальше я не буду вам рассказывать, о чем говорил. Вы можете дома прочитать 17 главу Бытие. Но я хочу сказать, он заключал завет с Авраамом. Авраам не просто на табуреточке так в кресле, раскинувшись, выслушал. Ну, скажи мне, какие твои там обещания? С Богом разговаривают на коленях. Мы не равны друг другу. Кто я такой, человек? А со мной будет разговаривать Бог. Встал на колени, преклонился пред ним, а Бог продолжал говорить Аврааму. Вот так Бог разговаривает с людьми. Вот так вселил в учеников своих великую радость посредством благословения. Милые все присутствующие, и мы давайте склоним голову свою и сердца свои под это благословение, чтобы и на нас распространилась эта благодать Божья. Ибо благодать, она безмерна у Господа. Все зависит от того, кто воспринять ее пожелает и хочет, и может. Кто жаждет? Иисус Христос сказал, кто жаждет, иди и пей к источнику воды живой. А кто желает войти в это благословение, склоните голову свою и помолитесь. Господи, я тоже хочу войти в семью счастливых людей на земле. Аминь. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 4-я передача, составленная по книге брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети», которую читает для вас Светлана Гончарова. А также вы прослушали проповедь брата Михаила Ивановича «Поклонение Богу». Нам интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их можете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.